конечном итоге технике она меня научила. Ничего сложного, оказалось, как она и говорила. По сути, да, медитация или молитва. Очищаешь сознание, избавляешься от всех лишних мыслей и потихоньку погружаешься. Самостоятельно у меня уже раза с пятого получилось. А вот вести меня в информационном поле Ирина Олеговна и правда больше не могла. Едва я входил в пространство, полное чуть заметно подрагивающих нитей, как терял с ней всяческую связь. И тут же выныривал. Задача-то пока стояла научиться входу. Кстати, забавно, но гимн Советского Союза работал и здесь. Только я его не пел, а лишь вспоминал, или, как бы правильнее сказать, представлял его. Вот так, наверное. Часа два потренировавшись, я вновь отправился к себе. Хотел сперва направиться в кухню и поесть что-нибудь, но решил, что разрешение от сомнений важнее полного желудка. Разулся, сел на пол, прислонившись спиной к кровати, и прикрыл глаза. Все эти разговоры про шторма и штили с чудовищами меня особенно не напугали. Я был полон решимости войти в инфополе и получить интересующие меня ответы. Страсть? О да, у меня была страсть. Я хотел, страстно желал этого, перестать быть щепкой, которую швыряет из стороны в сторону в мутном потоке событий. Освободившись от мыслей, я провалился в ковер. И сразу же стал искать нить Джуюаня. Информационное поле не спешило помогать и подсвечивать ее, как сделала в первый раз. Зато это чувствовалось, наблюдало сотнями тысяч глаз. Жутковатое ощущение. Первая наугад тронутая нить принадлежала моему денщику, Василию. Первый же образ за долю секунды показал мне его беседу с князем, затем сменился на спарринг парня с каким-то латиносом, следом... Потом образы замелькали с такой скоростью, что разглядеть что-то конкретное не получалось. Более того, мельтешащие картинки вдруг стали сворачиваться в воронку, которая совершенно недвусмысленно стала затягивать меня в себя. Не придумав ничего лучше, я скостовал союз нерушимых, и меня пробкой выбросило из видения. «Вот это поворот!» — выдохнул я. Грудь ходила ходуном, а сердце скакало, как сумасшедшее. Будто я только что пару кварталов на пределе скорости пробежал. Поле решило меня поглотить? С чего вдруг такая немилость? Из-за того, что я инициацию прошел. И что теперь? Пока свой столб опоры не найду, мне туда путь заказан? А искать его как? Пробовать, рявкнул я на себя. Ну да. Спасибо тебе, мой решительный и неведущий сомнения злой брат-близнец. Куда бы я без своего подсознания? Но мысль не такая уж глупая. В конце концов, и опыт — сын ошибок трудных. Не попробуем, не узнаем. Если что, пути отхода мной изучены. Восстановив дыхание и освободив разум от сомнений, с каждым разом мне удавалось сделать это все легче, я вошел в поле. Нити, нити, нити. Вот моя. Ее я уже наловчился определять. Пересеченная множеством разноцветных линий. Поди разберись. Кто нас интересует? Джу Юань. Забавный толстячок и прекрасный актер, чья нить должна быть совсем рядом с моей. Это? Желтый. Императорский цвет. Ну-ка. А фиг вам называется. Тэдань. Щуплый подросток, лицо которого еще не застыло в обычной для него каменной невозмутимости. Нижняя губа прикушена в напряжении. Мальчишка держит между ладонями шар с мечущимися внутри черными молниями. Меж бровей стекает капля пота. И сразу воронка. Лица Тэданя, молодые и старые, слились в водоворот, втягивающий меня внутрь. Гимны я вновь на полу своей комнаты. Какая-то... Вы меня простите, хрень получается. Я не могу посмотреть нити своих знакомых или вообще доступа к полю не имею. Будем поэтапно исключать версии. Попробуем плохо знакомых людей. Например, того Дебера из дружины князя. На шестой попытке я сломался. Мокрый, как кот, попавший под дождь, с заходящимся сердцем, я лежал на полу комнаты, вцепившись дрожащей рукой в ножку кровати, и тихо, едва слышно матерился. «Да что же за несправедливость такая? Только поверил, что круче меня только горы, и на тебе! Никакого прогресса. Один, максимум два образа из выбранной нити, и меня затягивает в воронку. Последняя попытка и вовсе едва не кончилась утоплением. Даже на гимне я едва вырвался из кружащих вокруг меня лиц благовещенского целителя. Стоит закончить на сегодня. Отрицательный результат тоже результат, верно? Я кое-что понял. В частности... свою неспособность удерживаться на плаву, и этого, пожалуй, достаточно. Да я банально не выдержу седьмой попытки. Меня либо засосет водоворот, либо сердце встанет. Поднявшись, взялся за приведение себя в порядок. Сходил в душ, сменил одежду, выпил залпом полулитровую бутылку воды и уселся на край кровати. Думать. С последним вышел облом. В дверь постучали.